Царица Джень. Царица Джень. В основе рассказа лежит следующий исторический анекдот. Лю Джен, по прозванию Гунгань, знаменитый поэт и генерал Ши, один из семи так называемых дзяньанских мудрецов, отличался способностью спорить и возражать, отвечая без малейшего промежутка. Дело вышло так, что наследник престола выбрал его вместе с другими в компанию литературных талантов. И вот, сидя со своими учеными друзьями, за вином и придя в особое умиление, царевич велел своей супруге, великой княгине, по девичьей фамилии Джень, выйти и поклониться гостям. Большинство гостей пало на землю, только один Лю посмотрел на нее, как на обыкновенную женщину. Его схватили, хотели казнить, но заменили смерть ссылкой на принудительные работы в качестве гранильщика камней. На двор гранильщиков зашел как-то сам император. Увидел, что Лю сидит с важным, серьезным видом за своей работой. «Что скажешь о камне?» – спросил у Лю государь. Лю, желая воспользоваться случаем, чтобы сказать о себе и оправдаться, встал на колени и отвечал так. Камень идет с утесов Дзиньских гор. Он снаружи отливает всеми пятью цветами, а внутри таит самые знаменитые сокровища. Гранить его ему сияние не прибавить, резать его ему линий вен не причтешь. Он держит в себе прямой и крепкий дух, который он воспринял от самой природы вещей. Однако его вены кривые и извилисты, они вьются и кружат, и им выпрямиться не удается». Государь посмотрел направо и налево, расхохотался и в тот же день простил Лю. Прямой Джен – намек на имя Лю. Джен – вены – Ли. То же слово, что Ли – правда. Извилистый – Цюй. То же слово, что Цюй – обида, кривда. То есть, переводя эту фразу на явную двусмыслицу, надо передать ее так. «Я Джен прям и тверд, такова моя природа. Однако моя правда льется причудливой кривизной и все не может дождаться своего выпрямления». Лаченский Лю Джунхань был с детских лет туп, но к книгам питал любовь эротомана. Он вечно запирался, предавался своим трудам с остервенением, совершенно не общаясь с людьми. Однажды, когда он таким образом занимался, вдруг до него донеслись какие-то необыкновенные духи, которые наполнили всю его комнату. Еще минута, и послышались звуки дорогих брелоков в самом многообразном хаосе. Лю с изумлением оглянулся и увидел, что к нему входит какая-то красавица, у которой шпильки головного убора и серьги сияют и переливаются всеми цветами. За нею свита, и все как есть одеты в придворные платья и украшения. Лю в испуге и удивлении пал на землю. Красавица стала его поднимать. «Как это так?» – спросила она. «Ты был такой сначала гордый, а потом вдруг стал таким раболепным». Лю все более и более трепетал и пугался. «О, небесная фея!» – бормотал он. «Из каких ты мест? Я ведь не имел случая ни поклоняться тебе, ни узнать тебя. Когда, скажи же, до настоящего времени успел я тебя оскорбить? Давно ли, скажи, расстались мы?» – улыбалась ему в ответ фея. «Чтобы уж так помутнеть и потускнеть воспоминанию, разве это не ты был тот, который помнишь тогда?» Сидел с важным и серьезным видом, точил кирпичину. И вот разложили парчу и кожу. Поставили в яшмовых сосудах напитки, и фея торопливо усадила Лю. Стала с ним пить и говорить с ним о делах нынешних и древних. И то, что она говорила, было так глубоко и так метко, до того необычно, что Лю, весь растерянный, смущенный, не знал, что ему ответить. «Я только что успела, — сказала красавица, — съездить к Яшмовому озеру. Разок там попировать». К Яшмовому озеру, то есть к местопребыванию царицы-фей Сиванму. Слева от дворца Яшмовое озеро, справа Изумрудная река. «Через сколько же рождений ты успел пройти, чтобы твой острый ум мог так окончательно отупеть?» С этими словами она велела служанке густо отварить жирный настой из хрусталя и поднести Лю. Лю принял и стал пить. И вдруг, выпив, он почувствовал, как его ум и душа раскрылись и прониклись. Затем настал уж темный вечер. Все служанки удалились. Фея затушила свечу, разложила постели, по всем кривым пошла, до пределов их радостная любовь. Еще не рассвело, как девушки-свиты уже вновь собрались. Красавица поднялась, но ее роскошный наряд был такой же, как вчера, и прическа оставалась совершенно законченной, так что она и не приводила ее снова в порядок. Лю, влюбленный, весь Приникнув к ней, с неотступным усердием старался выпытать у нее, как ее фамилия, как имя. «Сказать, что ж, ничего, можно», — отвечала фея. «Боюсь только, как бы не усугубить твоих недоумений. Моя фамилия Джень. Ты же потомок Гунганя, который в те времена из-за меня совершил преступление и пострадал». «Потомок Гунганя, то есть Лю Гунганя, Лю Джена». «Этого моя душа, скажу по совести, вынести не могла, и вот наше сегодняшнее свидание вызвано, между прочим, моим желанием отблагодарить тебя моим глупым чувством». Лю спросил, где теперь Вэйски Вэнь? «Вэйски Вэнь, то есть государь, называемый посмертным титулом Вэнь, просвещенный и начавший с собою династию Вэй. 220-205 года». «Пэй», — сказала она, — «не более как самый обыкновенный сынок своего разбойника-отца». «Пэй. Цао Поп или Цао Пи. Так звали государя Вэнь до его возвеличения». «Разбойника-отца». Имеется в виду Цао Цао, 155-220 года. Отец государя Вэнь, поэт и удачливый воевода, который употребил свое умение и дарование на приобретение для себя и своего рода царского престола. Китайские литературы и театр изображают его злодеем. «Мне приходилось по нескольку лет бывать среди веселящихся и беспечных людей, принадлежавших к богатой знати. Так вот, я иногда встречалась с ним, но не останавливала на нем внимания. Его, видишь ли, в свое время из-за Аманя долго держали в темном царстве». «Из-за Аманя. Амань – прозвание Цао Цао. В темном царстве, то есть в аду, где Цао Пи судили как насильника и узурпатора». «Я ничего более о нем не слыхала. Напротив того, Ченьский Сы стал теперь книжником у владыки». Ченьский Сы, то есть известный поэт Цао Джи, 192-232 года. Третий сын Цао Цао, основатель династии Вэй. Его пожертвовали титулом Ченьского великого князя, а после смерти ему был присвоен титул Сы, мыслитель. Стать книжником у владыки, то есть личным секретарем и хранителем печати у высшего божества, поднимаемого, впрочем, скорее всего, схоластически, как отражение земного порядка на небесах. «Раз как-то я его видела». Вслед за этими ее словами тут же появилась колесница с драконами, которая остановилась среди дворца. Царица подарила Лю коробку из яшмы, сделала прощальное приветствие и взошла на колесницу. Тучи подняли ее, завлакли туманы. Она исчезла. С этого времени литературная мысль Лю сильно развелась. Однако, охваченный воспоминанием о красавице, он весь застыл в думе и имел вид помешанного. Прошло так несколько месяцев, и он стал все более и более близиться к смертельному истощению. Мать его не понимала, где тому причина, и только горевала. Дома у них была старуха-прислуга. Вдруг она как-то говорит Лю: «Барин, да нет ли уж у вас кого на мысли? И очень даже». Ее слова вроде попали в цель, и Лю не мог скрыть. Да, отвечал он. «Вы, барин, напишите, как говорится, футовое письмецо, а я сумею его передать и доставить». Футовое письмецо. Китайцы писали сверху вниз, и их письмо имеет вид продолговатого и узкого четырехугольника. Поэтическое выражение описывает письмо как «известие фут длиной». Лю в радостном волнении сказал: «У тебя есть необыкновенный дар». «А я до сего времени был темен, как говорили раньше, в приметах людей». «Если же ты действительно сумеешь это сделать, я не позволю себе этого забыть». С этими словами он сложил письмо, надписал конверт, передал старухе, и та сейчас же ушла. Вернулась она лишь к полуночи. «Обошлось счастливо», — сказала она. «Дело я не попортила. Только что это значит? Я вхожу в ворота, как привратник, думая, что я ведьма. Хотел меня связать, но я достала ваше, барин, письмо, и он понес его. Через самое короткое время мне крикнули войти. Госпожа тоже, знаете, все вздыхает, а сама говорит, что не может снова с вами свидеться. В Впрочем, она готова была написать вам ответ. Да я сказала, что барин наш так извелся и исхудал, что одним словечком его вряд ли излечишь». Госпожа слегка задумалась, потом бросила кисть и сказала мне: «Вот что, будь добра сначала передать господину Лю, что я сейчас же пришлю ему красивую жену». Перед тем, как мне уйти, она еще наказала мне, что все то, о чем сейчас только была речь, думы сотен лет, и что только тогда эти расчеты могут длиться вечно, если мы не посмеем легкомысленно о них болтать. Лю был очень рад этому и стал поджидать. На следующий день действительно появилась какая-то старая нянька, а с ней за руку девушка. Обе прошли к матери Лю. Девушка была с лица такой красоты, что после нее выбрось весь этот мир. Старуха называлась фамилией Чень, а девушка оказалась ее родной дочерью по имени Сысян. Чень выразила желание посватать дочь в жены. Матери Лю девушка понравилась, и та начала переговоры о браке. При этом старуха не требовала никаких денег, а спокойно себе сидела и ждала, пока не окончатся все церемонии, а затем удалилась. Один только Лю, зная в глубине души, что тут есть что-то необыкновенное, как-то потихоньку спросил у жены, как она приходится той самой госпоже. «Я», — ответила жена, — «бывшая певица из Медного Феникса». Бывшая певица из Медного Феникса, то есть из башни Медного Феникса, одной из трех построенных Цао Цао, который перед смертью отдал сыновьям распоряжение заточить в нее всех своих наложниц и гетер-певиц, поставив каждый по кровати в 6 футов длиной со спущенным вышитым пологом. Им должны были к обеду подавать мясо и вино. Каждое 15-е число месяца они должны были перед пологом проявлять свое искусство. Лю выразил подозрение, что она бес. «Нет», — отвечала она на это, — «я вместе с госпожой включена была уже в списки бессмертных, но по случайному проступку мы были свержены и упали среди людей. Госпожа теперь уже снова на прежнем месте, а мой срок изгнания еще не истек. Госпожа упросила небесных распорядителей дать ей временно меня в услужение, с тем, чтобы в ее воле было оставить меня или отпустить. Поэтому-то мне и удалось постоянно служить у ее постели и у стола. Однажды явилась какая-то слепая старуха, которая вела на веревке желтую собаку и просила милостыню в доме Лю. Причем пела простые песни под аккомпанемент кастаньет. Жена Лю вышла поглядеть. Не успела она еще как следует встать, как собака сорвалась с веревки и стала ее кусать. В испуге молодая женщина бросилась бежать. Смотрят, ее шелковое платье все оборвано. Лю погнался за собакой с палкой и стал ее бить. Та рассвирепела еще больше и бросилась рвать висевшие куски ткани, так что в мгновение ока платье было искромсано и сжевано, словно пенька. Слепая старуха ухватила собаку за шерсть на шее, привязала ее и увела. Лю прошел к жене поглядеть, как она себя чувствует. Лицо ее от испуга еще не оправилось. «Милая», — сказал муж, — «ты ведь бессмертная фея, как же ты вдруг боишься пса?» «Ты, конечно, не знаешь», — отвечала она, — «что этот пес — оборотень старого Маня». Старого Маня, то есть Цао-Цао, а Маня. О так называемом разделении духов. В числе своих предсмертных распоряжений Цао-Цао отдал еще далее следующее. Он велел все духи и вообще туалетные аксессуары разделить между его многочисленными женами. «Он, видишь ли, ты злится на меня за то, что я не исполнила его приказания о так называемом разделении духов». Лю, услыша такие слова, выразил готовность купить пса и забить его палкой. «Нельзя», — сказала жена, — «то, что послал в наказание верховный владыка, как можно самовольно избивать?» Так она прожила 2 года. Все, кто ее видел, изумлялись ее красоте. Однако, как ни расспрашивали о ее происхождении, оно оказывалось весьма сильно облеченным в какую-то туманную неопределенность. И все подозревали в ней нечистую силу. Мать обратилась с расспросами к Лю. Тот рассказал кое-что о ее необыкновенных историях. Мать сильно испугалась и велела ему отпустить ее. Лю не согласился. Тогда мать потихоньку от него разыскала колдуна. Тот пришел и стал ворожить во дворе. Только что он начертил на земле квадрат для алтаря, как женщина сказала с досадой: «Я, собственно говоря, хотела, чтобы нам быть вместе до белеющих голов. А теперь смотри, наша мать относится ко мне с подозрением, и, конечно, нам полагается расстаться. Если хотите, чтобы я ушла, то ведь это ж нетрудно. Неужели же меня могут выгнать все эти заклинания и ворожба?» Она тут же навязала прутьев, развела огонь и бросила под крыльцо. В один миг дым застлал весь дом, так что муж и жена, сидевшие друг против друга, потеряли один другого из виду. Слышен был грохот, раскатывающийся словно гром. Затем дым исчез. Смотрят, а у колдуна из всех семи отверстий тела течет кровь. И он умер. Вошли в комнату, но молодой жены уже не было. Позвали было старуху-прислугу, чтобы ее расспросить. Та тоже девалась неизвестно куда. Лю тогда объявил матери, что старуха-то была лиса.